Представительство Корейской народной армии в Панмунджуме 2 сентября распространило «Белую книгу». В ней говорится об авантюристическом характере совместных военных учений «Ultra Freedom Guardian», которые проводят американские и южнокорейские войска на протяжении десятков лет, поэтапно расширяя их масштаб под вывеской обороны и защиты свободы. Хотя провокаторы, перепуганные от наших сверхжестких контрмер, опустили занавес последних «Ultra Freedom Guardian», не упустив зажечь фитиль ядерной войны, но они вообще не отрываются от химеры силой захватить Северную Корею. Если Соединенные Штаты Америки и Южная Корея так и не откажутся от проведения Ultra Freedom Guardian и других ядерных военных учений, то на их долю выпадет самая жестокая и трагическая кара, отмечается в Белой книге.